«Держитесь вместе!» — закричал он, начав бой с одним из существ, теснивших друзей. «Не давайте им нас разъединить!» Сражение вспыхнуло с новой силой. Хилора, использовав свои магические способности, создал огненные шары, которые метнул в существ хаоса. Они взрывались, оставляя за собой лишь облака тьмы. Эсфирия направляла корни и ветви деревьев, чтобы убирать с пути тех, кто пытался прорваться. В этот момент Мартен заметил, что их силы соединяются, и это придает им уверенности. Они сражались как единое целое, каждый из них дополняя усилия другого. «Теперь!» – закричал он, когда одно из существ рванулось к эсфирии. Он бросился вперед, и его меч встретился с темной сущностью, разрубая ее на две части. Существо закричало и рассыпалось в темные искры, которые быстро исчезли в воздухе. Остальные существа, увидев это, начали отступать, и вскоре они были вынуждены отступить вглубь леса. «Мы справились», — произнес Хилора, отводя руки от магического барьера и тяжело дыша. Но это было только начало. Мартен, все еще напряженный, обернулся к своим товарищам. Их лица были усталыми, но в глазах горел огонь решимости. «Мы должны продолжать», — сказал он. «Логово Ракора не за горами. Впереди нас ждет еще более серьезная битва». Команда вновь двинулась вперед, и лес, казалось, стал еще более зловещим. Каждый шаг отзывался эхом в их сердцах, и они понимали, что настоящее испытание только начинается. Но теперь, объединив свои силы и преодолев первую преграду, они были полны решимости выполнить свою миссию, какая бы тьма ни ждала их впереди. Продвигаясь вперед, они заметили, как лес постепенно начинает редеть, а мрак вокруг становится все гуще. Древние деревья, словно стражи, возвышались по обе стороны тропы, их ветви переплетались, образуя зловещий навес. Тишина была оглушительной, и каждый шаг команды отзывался в этом безмолвном пространстве. Эсфирия, шедшая немного впереди, внезапно остановилась и указала вперед. Перед ними, в конце тропы, виднелись очертания полуразрушенной башни, окруженного густым туманом. Это было логово Ракора, цель их долгого и опасного путешествия. «Мы на месте», — прошептала она, ее голос слился с шепотом ветра. «Здесь все и закончится». Хилора, всматриваясь в крепость, нахмурился. «Это место пропитано магией хаоса. Мы должны быть начеку». Мартен, чувствуя напряжение, охватившее его друзей, шагнул вперед и положил руку на плечо эсфирии. «Мы прошли долгий путь, и теперь у нас есть шанс положить конец тьме. Помните, мы сильны вместе». Они сделали последний вдох перед решающим шагом и, собрав всю свою решимость, направились к входу в башню. Внутри их ждали неизвестные опасности и испытания, но каждый из них понимал, что назад дороги нет. Когда они приблизились к массивным воротам, они почувствовали, как воздух вокруг них становился плотнее, а магия хаоса усиливалась. Это место было сердцем тьмы, и они были готовы сразиться с ней лицом к лицу. «Вперед», — уверенно произнес Мартен, открывая ворота и ведя своих друзей внутрь. «Наше время пришло». С этими словами они вошли в башню, шагнув в неизвестность, полные решимости и надежды. Впереди их ждали битвы и открытия, которые навсегда изменят их жизни, но вместе они были готовы встретить любую тьму, которая встанет на их пути. Глава 23. Сердце хаоса, часть 1. Внутри башни царила зловещая тишина, нарушаемая лишь эхом шагов команды. Густой туман стелился по полу, обвивая колонны и скрывая детали древней архитектуры. Стены, покрытые таинственными символами, казалось, шептали забытые заклинания, наполняя воздух неуловимой угрозой. Мартен шел впереди, держа меч наготове, его внимание было приковано к каждому шороху. Они находились в сердце тьмы, и он знал, что Ракор может появиться в любой момент. «Мы должны оставаться вместе», — тихо сказал он, оборачиваясь к своим товарищам. «Здесь все пропитано магией хаоса. Любая ошибка может стать фатальной». Эсфирия кивнула, сосредоточенно изучая символы на стенах. «Эти знаки, они служат для усиления магии хаоса. Мы должны быть осторожны». Хилора, держа посох, создавал вокруг них защитное поле. «Я постараюсь сдерживать влияние тьмы, но мы должны двигаться быстро. Здесь слишком много опасностей». Они продолжили путь по коридору, осторожно ступая по каменному полу. Вокруг все казалось чуждым и враждебным. Время от времени из-за углов доносились странные звуки, и каждый из них заставлял команду насторожиться. Вскоре они подошли к массивной двери, украшенной рельефами, изображающими сцены битв между светом и тьмой. Мартен остановился и, посмотрев на своих друзей, произнес. «Это, должно быть, ведет к тронному залу Ракора. Мы должны быть готовы ко всему». Эсфирия, сжав в руках амулет, который она носила для усиления своих сил, ответила. «Мы готовы. Мы пришли сюда, чтобы положить конец хаосу». Хилара, поддерживая магический барьер, добавил. «Вперед, мы сделаем это вместе». Собрав всю свою решимость, Мартен толкнул дверь, и она с гулким звуком открылась, открывая перед ними тронный зал. Внутри, в центре зала, они увидели фигуру, окруженную вихрями тьмы. Ракор, враг, который перечеркнул все в жизни Мартена, ждал их прибытия. Теперь их миссия достигла кульминации, и они были полны решимости победить и восстановить баланс в мире. Неожиданно для всех, появилась Элиара и крикнула. «Стойте! Не трогайте моего отца!» Ее голос эхом разнесся по тронному залу, заставив Мартена и его товарищей замереть на месте. Неожиданное появление Элиары внесло смятение в их ряды. Мартен, ошеломленный ее словами, посмотрел на девушку, пытаясь понять, как это возможно. «Отец?» – переспросил он, его голос был полон недоверия и удивления. «Ракор, твой отец?» Элиара, стоявшая на пороге зала, выглядела решительной и обеспокоенной. Ее глаза, полные тревоги, смотрели на Мартена и его товарищей. Она шагнула вперед, пытаясь объяснить. «Да, он мой отец, но вы не знаете всей правды. Он был захвачен хаосом, и это не его вина. Пожалуйста, позвольте мне объяснить». Мартен, сжав рукоять меча, колебался. Его разум метался между жаждой мести и пониманием, что ситуация может быть сложнее, чем казалось на первый взгляд. Хилара, все еще поддерживающий защитное поле, обратился к Мартену. «Возможно, стоит выслушать ее. Если есть шанс спасти его и положить конец хаосу без боя, мы должны попробовать». Эсфирия, наблюдая за Элиарой, кивнула в знак согласия. «Иногда сострадание может стать ключом к победе. Давайте выслушаем ее». Мартен, глубоко вздохнув, посмотрел в глаза Элиары. Он понимал, что это решение может изменить все. «Хорошо», — сказал он, убирая меч. «Мы выслушаем тебя. Но если это ловушка...» Элиара покачала головой, ее голос был полон искренности. «Это не ловушка. Я хочу помочь вам. Если мы сможем освободить моего отца от влияния хаоса, он сможет помочь нам восстановить баланс». Ситуация приобрела неожиданный поворот, и команда, полная сомнения и надежды, приготовилась выслушать историю Элиары, понимая, что от их решения может зависеть судьба всего мира. Мартен, сжав зубы, пристально посмотрел на Элиару. Его глаза выражали гнев и боль от предательства, которое он еще не забыл. «Ты уже предала меня, так что выслушаю тебя», — сказал он, его голос звучал твердо и решительно. «Но помни, я тебя уже пощадил, и больше такого не будет». Элиара опустила голову, ее лицо отразило сожаление. Она понимала, что доверие Мартена было подорвано, и теперь ей придется приложить все усилия, чтобы доказать свою искренность. Эсфирия, увидев искренность в словах Элиары, шагнула вперед, чтобы поддержать ее. Она чувствовала, что этот момент может стать поворотным в их борьбе, но внезапно внимание всех привлекли изменения, происходящие с Мартеном. Жажда крови, которую он так старательно подавлял, захлестнула его с новой силой. Он упал на колени, пытаясь побороть внутреннюю бурю, но тело его дрожало от напряжения и борьбы. «Мартен!» — воскликнула Эсфирия, бросившись к нему. «Что с тобой?» Ее голос был полон тревоги и беспокойства. Мартен с трудом поднял глаза, в которых отражались ужас и боль. Он понимал, что если не сможет обуздать жажду, последствия могут быть катастрофическими, не только для него, но и для всех вокруг. Никто не знал, что может произойти, если он не обуздает свою природу. Элиара, видя его состояние, осознала всю серьезность ситуации. Она знала о его борьбе и понимала, что времени у них остается все меньше. «Мы должны помочь ему», — сказала она, обращаясь к Хилари. «Если мы не справимся с этим сейчас, он может потерять себя навсегда». Хилара, осознавая критичность момента, начал лихорадочно искать способ стабилизировать Мартена. Они понимали, что кризис необходимо разрешить немедленно, иначе все, за что они боролись, будет потеряно. Время было против них, и действовать нужно было быстро. Глаза Мартена, которые и без того излучали тьму, теперь выглядели еще более зловеще. Казалось, они пытались поглотить весь свет вокруг. В них метались багровые прожилки, яркое свидетельство той яростной борьбы, что происходило внутри него. Их страхи оправдались. Они опоздали. В этот момент, когда вся надежда была утрачена, Именно поддержка друзей могла стать тем якорем, который мог удержать Мартена на грани. Эсфирия, Элиара и Хиллара объединили свои силы, чтобы помочь ему, надеясь, что вместе они смогут преодолеть тьму, угрожающую поглотить их друга. Внезапно, словно подчиняясь невидимой силе, Мартен исчез в клубах теней и мгновенно оказался за спиной Элиары. Все произошло так стремительно, что никто из присутствующих не успел отреагировать. Его клыки впились в ее шею, и он начал пить ее кровь, поддавшись темной жажде, которая овладела им. Элиара вскрикнула от боли и неожиданности, ее тело напряглось в шоке. Остальные члены команды были поражены этой внезапной атакой и на мгновение замерли, прежде чем прийти в себя и начать действовать. «Мартен, остановись!» В отчаянии закричала Эсфирия, стремительно подбегая, чтобы попытаться освободить Элиару из хватки Мартена. Ее голос был полон мольбы и страха за друга, который, казалось, потерял себя. Хиллара, осознавая всю серьезность ситуации, начал быстро произносить заклинание, чтобы попытаться разорвать связь между Мартеном и тьмой, которая овладела им. Он знал, что времени у них остается все меньше, и действовать нужно было быстро и решительно. Элиара, несмотря на более ослабленное состояние, попыталась заговорить. Ее голос был слабым, но в нем звучала решимость. «Мартен, ты сильнее этого», – прошептала она, стараясь достучаться до его сознания. «Ты можешь бороться с этим». Ее слова, полные веры и поддержки, были попыткой пробудить в Мартене ту часть, которая еще могла сопротивляться тьме. Она надеялась, что дружба и доверие смогут помочь ему одолеть внутреннего демона и восстановить контроль над собой. В то время как Хиллара сосредоточенно читал заклинание, а Эсфирия старалась поддержать Элиару, вся команда объединилась в стремлении спасти своего друга и вернуть его на свет. Мартен, услышав слова Элиары, на мгновение замер. В его сознании вспыхнула искра, напоминая о той части, которая не хотела вредить друзьям. Эта внутренняя борьба становилась все более ожесточенной, и ему приходилось сражаться с темной жаждой, угрожающей поглотить его. Эсфирия, заметив этот краткий момент колебания, быстро среагировала. Она сосредоточила свои магические способности, создавая барьер между Мартеном и Элиарой. Барьер был невидимым и прочным, силой отталкивая его, чтобы защитить Элиару. Тем временем Хиллара заканчивал свое заклинание. Он направил его на Мартена, пытаясь проникнуть в его сознание и освободить его от влияния тьмы. Свет заклинания разлился вокруг, окутывая Мартена мягким сиянием. Эта сила заставила его выпустить Элиару и отступить, борясь с собой. Мартен резко отпрянул, падая на колени. Его сознание металось между тьмой и светом, между жаждой и человечностью. Он боролся со своим «я», пытаясь вернуть контроль и не дать тьме поглотить себя полностью. Его дыхание было сбивчивым, но он знал, что должен выдержать эту битву внутри себя. Поддержка друзей, их вера в него, стали тем якорем, который помогал ему удержаться на грани и не пасть во тьму окончательно. Команда собралась вокруг него, готовая сделать все возможное, чтобы вернуть Мартена и спасти Элиару. Впереди их ждала трудная и опасная задача, не только победить Ракора, но и спасти товарища от становления кровавым монстром, которым он мог стать из-за своей жажды крови. Мартен, обладая силой избранного тьмы, одним щелчком пальцев развеял все заклинания, которые пытались его удержать. Тени, окружавшие его, стали его союзниками, защищая и придавая ему мощь, которой он никогда раньше не обладал. Эта сила, казалось, подчинила его волю, направив на путь, от которого он так старался уйти. Он продолжил свой кровавый пир, несмотря на отчаянные попытки команды остановить его. Элиара, лишенная жизненной силы, потеряла сознание, в то время как Мартен, ведомый жаждой, выпил всю ее кровь. Команда, потрясенная и парализованная ужасом, пыталась найти способ остановить его, но тени, управлявшие Мартеном, были слишком сильны. После этого, подчиняясь древним инстинктам вампира, Мартен порезал свою ладонь. Капли его крови, полные магии тьмы, начали капать на губы Элиары, лежащей без сознания. Это было действие, предназначенное, чтобы обратить ее в марионетку вампира или, возможно, в новое существо тьмы, неизвестное и непредсказуемое в своем могуществе. Как только последняя капля крови покинула его ладонь, Мартен почувствовал, как силы покидают его. Он пал рядом с Элиарой, потеряв сознание, оставляя своих друзей в полном замешательстве и ужасе от произошедшего. Они были лишены лидера и друга, и теперь им предстояло решить, как справиться с последствиями и спасти тех, к кто еще мог быть спасен. В воздухе витало ощущение трагедии и безысходности, но надежда на спасение Элиары и возвращение Мартена к свету все еще теплилась в их сердцах. Эсфирия и Хилара, шокированные и обезумевшие от отчаяния, бросились к ним, пытаясь понять, что можно сделать, чтобы спасти обоих. «Мы не можем потерять их обоих», — сказала Эсфирия, ее голос дрожал, но в нем звучала решимость. Хилара, все еще ощущая на себе последствия магической борьбы, кивнул. «Мы должны найти способ вернуть их обоих. Возможно, в древних текстах найдутся подсказки о том, как оборвать эту связь». Команда понимала, что впереди их ждет новая, еще более сложная задача. Им предстояло не только противостоять Ракору, но и найти способ спасти двух своих друзей, не дав тьме окончательно поглотить их. Тронный зал погрузился в зловещую тишину, нарушаемую лишь тяжелыми дыханиями Эсфирии и Хилары, которые стояли над беспомощными телами Мартена и Элиары. Их сердца колотились в унисон, осознавая, что ситуация стала критической. Однако их передышка была недолгой. Внезапно воздух вокруг них начал колебаться, и в центре зала сгустился хаос, который зашевелился, как живое существо. Из этого хаоса начал формироваться силуэт Ракора. Его глаза сверкали мрачным светом, придавая ему облик зловещего правителя. Он выглядел величественно и устрашающе, словно воплощение самого хаоса. Ракор наблюдал за происходящим с насмешливой ухмылкой, наслаждаясь отчаянием своих врагов. «Вы так предсказуемы», — произнес он, и его голос прозвучал как эхо, заполняя каждый уголок зала. Его слова были пропитаны презрением и уверенностью в собственной победе. «Вы пришли сюда, думая, что можете противостоять мне. И вот, посмотрите, как легко ваши ряды рушатся». Эсфирия и Хилара обменялись взглядами, полными тревоги и решимости. Они понимали, что теперь, когда Ракор проявил себя, им предстоит сразиться с его мощью, которая казалась непреодолимой. Но несмотря на страх, они знали, что должны найти в себе силы противостоять этому злу ради своих друзей и ради всего, что они защищали. Их сердца были полны решимости не сдаваться, даже когда надежда казалась потерянной. Эсфирия, собрав всю свою храбрость, шагнула вперед, пытаясь защитить друзей и выиграть время. «Мы не боимся тебя, Ракор», — сказала она, стараясь придать твердость своему голосу. «Мы пришли сюда, чтобы положить конец этому хаосу, и мы не отступим». Ракор рассмеялся, его смех звучал как раскаты грома. Он поднял руку, и хаос вокруг него начал сгущаться, готовясь к атаке. «Вы не понимаете», — произнес он, его голос был полон презрения. «Хаос — это не просто враг, это сила, которую я подчинил себе. И теперь, когда у меня есть эта сила, моя власть станет безграничной». Хилара, пытаясь защитить товарищей, начал плести заклинание, чтобы создать барьер между ними и надвигающейся угрозой. Он знал, что их шансы невелики, но они должны были попытаться. «Эсфирия, мы должны выиграть время», – прошептал он, сосредоточенно работая над заклинанием. «Нужно найти способ вернуть Мартена и Элиару». Ракор, видя их отчаянные усилия, не собирался давать им такой возможности. Он сделал жест рукой, и хаос устремился вперед, чтобы поглотить их магию. Битва за выживание началась, и каждый знал, что на кону стояла не только их жизнь, но и судьба всего мира. Впереди их ждало сражение с силой, которую они еще никогда не встречали, и нужно было проявить все свое мужество и решимость, чтобы противостоять этому злу. Эсфирия и Хилара, окруженные бушующим хаосом, стояли перед лицом Ракора, зная, что их силы ограничены, а шансы на победу невелики. Мартен и Элиара до сих пор лежали без сознания, и их друзья понимали, что нужно действовать быстро, чтобы спасти их. Эсфирия, сосредоточив всю свою магическую энергию, создала вокруг них защитный купол, стараясь удержать хаос на расстоянии. Она знала, что это временная мера, но каждая секунда могла быть решающей. «Мы должны их разбудить», — крикнула она, обращаясь к Хилари. «Если они придут в себя, у нас будет больше шансов». Хилара, не теряя времени, опустился на колени рядом с Мартеном и Элиарой. Он знал, что их связь глубока, после ритуала обращения, и разорвать ее будет нелегко, но у него была надежда на успех. Он начал произносить древнее заклинание, предназначенное для пробуждения сознания. Его голос был уверенным, несмотря на окружавшую их опасность. Вокруг Мартена и Элиары засиял мягкий свет, проникающий в глубины их подсознания. Тем временем Ракор, видя их попытки, с презрением наблюдал за происходящим. Он сделал шаг вперед, Ихаас начал давить на защитный купол эсфири, грозя прорваться в любой момент. «Вы напрасно тратите силы», — произнес он, его голос был полон уверенности. «Хаос уже часть меня, вам меня никогда не победить, смиритесь». Эсфирия, видя, что ни Элиара не пробуждаются, почувствовала горечь утраты. Она усилила защитный купол, чтобы выиграть еще немного времени. Теперь их задача была не только пробудить Мартена, но и объединить силы, чтобы противостоять Ракору. Они знали, что борьба будет нелегкой, но вера в друг друга и решимость спасти своих друзей давала им силы продолжать сражаться, несмотря на все трудности. Эсфирия и Хилара, окруженные бушующим хаосом, стояли перед лицом Ракора, зная, что их силы ограничены, а шансы на победу невелики. Мартен и Элиара до сих пор лежали без сознания, и их друзья понимали, что нужно действовать быстро, чтобы спасти их. Эсфирия и Хилара обменялись взглядами, осознавая, что времени остается все меньше. Они знали, что не могут оставить Мартена и Элиару в опасности, но и медлить было нельзя. «Мы должны дать им шанс», – прошептала Эсфирия, ее голос был полон решимости. «Мы не можем сдаваться». Хилара кивнул, его лицо выражало стальную решимость. Они объединили свои силы, направив всю свою магическую энергию на создание мощной волны света, которая должна была пробить хаос и оттеснить Ракора. Свет, исходящий от их объединенной силы, стал ослепительным, разрывая тьму вокруг. Ракор, почувствовав угрозу, сделал шаг назад, его лицо исказилось в гневе. «Вы думаете, что можете победить меня?» Его голос был полон злобы. «Я уничтожу вас». Но Эсфирия и Хилара не дрогнули. Они продолжали направлять свою силу, зная, что это их единственный шанс. Хаос начал отступать, и Ракор, видя, что его планы рушатся, начал терять контроль. Бой был изнурительным, но решимость друзей оставалась непоколебимой. Они знали, что должны бороться до конца, чтобы дать Мартену и Элиаре шанс вернуться к ним. Их магия действительно была удивительной. Каждый из них вкладывал в нее всю свою силу и волю, усиливая ее действие многократно. Мерцание, исходящее от их заклинаний, разрезало тьму, словно острый меч, и рассеивал хаос, который пытался поглотить все вокруг. Ракор, этот ужасный воплощение разрушения и беспорядка, отступал под натиском их объединенной силы. Они понимали, что ключ к победе – это единство. Каждый из них имел свои уникальные способности и умения, которые дополняли друг друга. Вместе они создавали нечто большее, чем просто сумму своих частей. Ракор, сколько бы он ни пытался, не мог разрушить их дух и решимость. Они продолжали сражаться, поддерживая друг друга, и их уверенность в победе росла с каждым мгновением. Каждый новый удар по врагу укреплял их веру в то, что они могут победить, если будут держаться вместе и не позволит хаосу сломить их волю. Глава 23. Сердце хаоса, часть 2. Мартен резко открыл глаза, и его сознание мгновенно вернулось к нему. Он осознал, что вокруг идет ожесточенная битва, и его друзья отчаянно сражаются с Ракором. Почувствовав прилив энергии, он выхватил из теней свои кинжалы, которые словно были продолжением его руки. С помощью теней, которыми он так умело владел, Мартен начал перемещаться вокруг Ракора, атакуя его с разных сторон. Каждое его движение было быстрым и точным, как у хищника, загнанного в угол. Несмотря на мощь Ракора, Мартен заставил его отступать, неожиданно появляясь то с одной, то с другой стороны. Однако удары Мартена наталкивались на невидимый защитный барьер, который окружал Ракора. Этот барьер был создан из чистого хаоса, и он поглощал любой удар, не давая Мартену пробить защиту. Ракор, несмотря на свое превосходство, почувствовал угрозу в действиях Мартена. Его лицо исказилось в злобной ухмылке, и он сосредоточил свою энергию, чтобы усилить барьер. «Ты думаешь, что можешь так легко меня одолеть?» — произнес Ракор, его голос был полон презрения. «Хаос защищает меня, и ты не сможешь пробить эту защиту». Но Мартен не собирался сдаваться. Его решимость только усилилась. Он знал, что должен найти слабое место в защите Ракора, чтобы нанести решающий удар. Эсфирия и Хилара, видя, что Мартен пришел в себя и активно сражается, почувствовали прилив надежды. Они усилили свои атаки, стараясь отвлечь Ракора и дать Мартену возможность найти уязвимость в защите. «Мы должны поддержать его», — крикнула Эсфирия, направляя поток магической энергии в сторону Ракора, чтобы ослабить его барьер. Хилара, следуя ее примеру, присоединился к атаке, объединяя свою магию с магией Эсфирии. Их совместные усилия начали давить на защитный барьер Ракора, заставляя его трещать и колебаться. Мартен, видя, что защита Ракора начала ослабевать, сосредоточился на поиске возможности для удара. Он продолжал перемещаться тенями, стараясь сбить Ракора с толку и найти брешь в его защите. Бой достигал своего апогея, и каждый понимал, что исход этого противостояния решит судьбу не только их самих, но и всего мира. Мартен знал, что у него есть только один шанс, и он должен использовать его, чтобы победить Ракора и положить конец хаосу. Ракор был в ярости. Он не мог понять, как эта маленькая группа продолжала бросать ему вызов, несмотря на всю его мощь и хаос, который он сеял вокруг. Его гнев достиг пика, и, собрав всю свою темную энергию, он вызвал мощную волну хаоса. Эта волна была настолько сильной, что казалось, будто сама земля содрогнулась от ее удара. Эсфирия и Хиллара, поглощенные своими заклинаниями, не успели среагировать на эту атаку. Их магия, столь мощная мгновение назад, была мгновенно разрушена, оставив их беззащитными перед лицом ярости Ракора. Они были отброшены назад, их тела безжизненно упали на землю, а сознание едва удерживалось на грани. Ощущение беспомощности охватило их, но они все еще надеялись на своего друга. Мартен, наблюдая за приближающейся угрозой, инстинктивно использовал свою способность уходить в тень. Это была его единственная возможность избежать разрушительной силы Ракора. Скрывшись в тенях, он оставался невидимым и неосязаемым. Эти тени были не только его защитой, но и источником силы. Он был единственным, кто еще мог противостоять Ракору. Один, окруженный тенями, он готовился к последнему бою, понимая, что теперь все зависит только от него. Бой между Мартеном и Ракором достиг своего апогея. Окружающий их мир превратился в арену хаоса и тьмы, где каждый миг мог стать последним. Ракор, олицетворение разрушительной силы, будто бы вобрал в себя саму сущность хаоса. Его атаки были яростными и беспощадными, каждая из них способна была разорвать пространство и время, если бы не ловкость и хитрость Мартена. Мартен чувствовал, как усталость сковывает его тело, но не позволял ей овладеть собой. Он был подобен тени, неуловимой и быстрой, перемещаясь с места на место, словно сам воздух был его союзником. Взгляд Ракора не успевал за ним, и это давало Мартену шанс на спасение. Его кинжалы, словно продолжение его воли, вспыхивали в темноте, когда он наносил удары, стремясь пробиться сквозь защиту Ракора. Каждое движение Мартена было тщательно выверено. Он искал слабости в обороне Ракора, надеясь найти ту единственную брешь, которая могла бы стать ключом к победе. Но Ракор был опытным противником, и его барьер, хоть и потрепанный, все еще мог выдерживать натиск. Это было испытание не только силы, но и воли, где каждая ошибка могла стать роковой. Мартен знал, что не может позволить себе сдаться. Его друзья, его мир, все зависело от того, сможет ли он устоять и найти способ одолеть это воплощение хаоса. Вдохновляемый этой мыслью, он продолжал бороться, веря в то, что даже в самой темной ночи можно найти путь к свету у костра. «Ты упрямый малый», — усмехнулся Ракор, его голос был полон презрения и злорадства. «Но твоя борьба бесполезна, хаос поглотит все». Мартен, чувствуя, как силы покидают его, знал, что должен продолжать борьбу, несмотря ни на что. Он вспомнил своих друзей и то, ради чего они сражались. Их поддержка и вера в него давали ему силы стоять до конца. Мартен знал, что его единственным шансом была хитрость и скорость. Сосредоточившись, он призвал свою связь с тенями на максимум. Тени начали оживать вокруг него, словно ночные духи, готовые прийти на помощь. Они кружились и принимали разные формы, создавая иллюзии, которые сбивали Ракора с толку. Ракор, привыкший полагаться на свою силу и разрушение, оказался в замешательстве. Он не мог отличить реальность от обмана, и это дало Мартену необходимую передышку. Используя эту возможность, Мартен осторожно приближался к своему врагу. Он двигался почти бесшумно, словно сам стал частью теней. Его глаза выискивали слабое место в защитном барьере Ракора. И, наконец, он заметил трещину, крошечную брешь, которая могла стать ключом к победе. Собрав всю свою оставшуюся энергию, Мартен сосредоточил ее в своем кинжале. Окруженный силой теней, кинжал стал сверкать, готовый нанести решающий удар. С точностью и решимостью, которые пришли к нему в этот критический момент, он бросился вперед и нанес удар. Клинок пробился сквозь хаос, проникнув в защиту Ракора. Не ожидавший такой атаки, Ракор отшатнулся, его барьер начал рушиться, словно карточный домик под порывом ветра. Мартен чувствовал, как его силы на исходе, как усталость угрожает одолеть его, но знал, этот момент может стать решающим. Он вложил в этот удар все, что у него осталось, надеясь, что это будет достаточно, чтобы победить воплощение хаоса раз и навсегда. Бой между ними достиг кульминации, и каждый из них знал, что исход этого столкновения определит судьбу не только их самих, но и всего мира. Мартен не сдавался, держа в мыслях своих друзей и их общее стремление положить конец хаосу раз и навсегда. Ракор, почувствовав, что его защита начала рушиться под натиском Мартена, не намеревался уступать. В его глазах сверкнуло решимостью, и он активировал кристалл-накопитель, который носил с собой. Этот кристалл, наполненный энергией хаоса, мгновенно вернул Ракору утраченную силу, и он вновь обрел уверенность. Сила, исходящая от кристалла, окутала Ракора, и хаос вокруг него завихрился с новой мощью. Он снова был готов к бою, и его глаза сверкали злобным огнем, обещая разрушение и хаос. Мартен, видя, что Ракор восстановил силы, понимал, что битва только начинается. Он знал, что ему нужна помощь, чтобы противостоять такому мощному противнику. Сконцентрировавшись, Мартен призвал на помощь существо, созданное из собственной тени. Это существо было олицетворением теней, которыми Мартен так умело управлял. Оно появилось рядом с ним, его форма постоянно менялась, как будто сотканная из самой ночи. Существо было готово следовать каждому приказу Мартена, поддерживая его в этом опасном танце с хаосом. Мартен и его теневая сущность начали совместную атаку на Ракора. Их движения были быстрыми и слаженными, словно они были единым целым. Тени, которыми они управляли, кружились вокруг, создавая завесу, которая сбивала с толку и затрудняла Ракору видеть истинное положение дел. Ракор, не ожидавший такого поворота, был вынужден защищаться, его барьер вновь подвергался атакам. Он знал, что не может позволить Мартену и его теням приблизиться слишком близко, иначе победа ускользнет из его рук. Бой превратился в изнурительный танец, в котором каждый из противников пытался перехитрить другого. Мартен, с помощью своего тенеобразного союзника, искал слабые места в защите Ракора, нанося быстрые и точные удары. «Ты не сможешь меня одолеть!» — воскликнул Ракор, его голос был полон гнева и решимости. «Хаос мой союзник, и он поглотит вас всех!» Но Мартен, чувствуя поддержку своих друзей и силу, исходящую от его тени, не сдавался. Он знал, что должен продолжать сражаться, чтобы защитить тех, кто ему дорог, и положить конец господству хаоса. Битва продолжалась, и каждый из них знал, что ее исход определит судьбу всего мира. Мартен и его теневая сущность, несмотря на усталость, продолжали свой танец, надеясь, что их решимость и вера в победу помогут им одержать верх над Ракором. Мартен, чувствуя, как напряжение боя нарастает, продолжал свой изнурительный танец. Его движения были быстрыми и грациозными, словно он был частью самой тьмы, окружающей Ракора. С каждым ударом его теневая сущность сливалась с ним, усиливая атаки и создавая иллюзию, что Мартен был везде и нигде одновременно. Ракор, несмотря на свое восстановление, обнаружил, что не может одолеть Мартена так быстро, как надеялся. Их силы оказались равными, и каждый новый обмен ударами только подтверждал это. Хаос и тьма сталкивались в непрерывной игре света и теней. Оба противника использовали все свои навыки и хитрости, чтобы найти слабое место друг в друге. «Ты упрям, как и все твои друзья», — произнес Ракор, его голос звучал как гулкий раскат грома. «Но ты не понимаешь, что эта битва не закончится никогда. Хаос вечен». Мартен, скользя тенями, не отвечал. Он знал, что его слова не изменят Ракора. Единственное, что имело значение, это продолжать бой и надеяться, что их усилия не будут напрасными. Время словно потеряло свое значение. Бой затягивался, и оба противника, казалось, были заперты в вечном цикле атаки и защиты. Но Мартен не позволял усталости взять над собой верх. Его решимость, подкрепленная желанием защитить своих друзей и мир от хаоса, придавала ему сил. Эсфирия и Хиллара, оправившись от удара, наблюдали за этой битвой, их сердца были полны тревоги и надежды. Они знали, что должны поддерживать Мартена, даже если это означало только моральную поддержку. «Мартен, мы с тобой!» — крикнула Эсфирия, ее голос эхом разнесся по залу. Этот крик напомнил Мартену, что он не одинок. Его друзья были с ним в этом бою, и это было его главной силой. Он собрал все свои силы и, сосредоточившись, вновь атаковал с удвоенной энергией. Но, несмотря на все усилия, бой казался бесконечным. Оба противника понимали, что они равны по силе, и никакие хитрости не могли склонить чашу весов в чью-либо пользу. Мартен знал, что должен найти иной путь к победе, и в его сознании начала зарождаться идея. Он понимал, что простая сила не будет достаточной, и им нужно искать другой способ, чтобы изменить ход этой битвы и, возможно, раз и навсегда положить конец хаосу, который угрожал всему миру. Ракор, собрав воедино остатки своей разрушительной силы, обрушил мощный удар на Мартена, который не успел уклониться. Удар был настолько силен, что Мартен отлетел назад, приземлившись рядом со Сфирией и Хиларой. Его дыхание было тяжелым, и он чувствовал, что силы вот-вот покинут его. Однако в его глазах все еще горела решимость бороться до конца. Эсфирия и Хилара тут же подбежали к нему, помогая подняться. Они понимали, что время на исходе, и каждое мгновение было на вес золота. Хилара, осознавая критичность ситуации, принял решение, которое могло показаться абсурдным, но в их положении другого выхода не было. Он знал о происхождении Мартена и о скрытых возможностях, которые таила в себе его вампирская природа. «Мартен», — сказал Хилара с уверенностью, протягивая свое запястье, — «выпей немного моей крови. Она пронизана магией тьмы, и это может придать тебе сил. Твоя часть вампира позволит тебе использовать ее, чтобы стать сильнее. Но помни, бери только столько, сколько нужно». Мартен взглянул на Хилару, его глаза выражали целую гамму эмоций, от сомнений до глубокой благодарности. Он осознавал, что это рискованный шаг, но сейчас у них не было другого выбора. Это могло быть их единственным шансом одолеть Ракора. С неохотой, но с твердой решимостью он принял решение воспользоваться этой возможностью, зная, что это может стать ключом к спасению их мира. «Спасибо, Хилара», — произнес Мартен, его голос звучал твердо и уверенно. «Я сделаю все, чтобы это сработало». С этими словами он осторожно приблизился к запястью Хилары. Его клыки блеснули на мгновение, и он начал пить кровь, в которой заключалась магия тьмы. Теплая жидкость принесла с собой ощущение силы и мощи, наполняя его тело энергией, которую он давно не чувствовал. Мартен остановился, взяв ровно столько, сколько было необходимо, чтобы усилить свои способности, не причиняя вреда своему другу. Эсфирия и Хилара стояли рядом, их взгляды были полны надежды и тревоги. Они знали, что этот шаг может изменить ход битвы, и молча молились, чтобы он оказался успешным. Их сердца стучали в унисон, словно поддерживая Мартена в этот критический момент. После этого Мартен ощутил, как его тело наполнилось новой энергией. Его движения стали быстрее, точнее, а разум – яснее. Он был готов снова вступить в бой, на этот раз с новой силой и уверенностью в своих силах. Вернувшись к Ракору, Мартен почувствовал, что теперь он способен противостоять хаосу с обновленной мощью. Его теневая сущность, усиленная магией крови, стала еще более грозной и опасной. Он знал, что это его шанс, последний и решающий. Взяв себя в руки, он бросился в атаку, полон решимости победить Ракора и положить конец разрушению, которое тот нес. «Ты вернулся», — усмехнулся Ракор, заметив изменения в Мартене. «Но это ничего не изменит». Однако на этот раз Мартен был уверен в своих силах. Его атаки стали более агрессивными и точными, и он начал находить слабые места в защите Ракора. Бой снова разгорелся с новой силой, но теперь Мартен был полон уверенности, что сможет изменить ход этого сражения. Поддержка друзей и новая сила давали ему все необходимое, чтобы продолжать борьбу, зная, что на кону судьба всего мира. Мартен, обретя новую силу от крови, вливающейся в его тело, почувствовал, как его восприятие времени замедлилось, позволяя ему видеть каждое движение Ракора с ясностью, раньше недоступной. Его теневая сущность, резонируя с новой мощью, стала почти неуловимой, перемещаясь вокруг Ракора как темный вихрь. Сосредоточившись, Мартен направил всю свою энергию на единственную цель – разрушить защитный барьер, который до сих пор защищал Ракора. Он чувствовал, как тьма внутри него усиливается с каждой секундой, и в какой-то момент его кинжалы, окруженные темной аурой, начали пробивать защиту противника, словно она была сделана из стекла. Ракор, ощутив, как его барьер начинает трещать, попытался усилить защиту, но было уже слишком поздно. Мартен, совершив стремительный выпад, внезапно оказался рядом, его кинжалы сверкнули, и барьер Ракора рассыпался в блестящих осколках. Почувствовав слабость своего врага, Мартен не дал ему опомниться. Он нанес серию молниеносных ударов, и прежде чем Ракор успел среагировать, его руки были отсечены. Кинжалы Мартена блеснули в воздухе, и Ракор, пораженный, опустился на колени. Из его ран текла темная энергия хаоса, ослабевающая с каждым мгновением. Весь зал, казалось, затаил дыхание. Эсфирия, Хилар и остальные наблюдали за происходящим, их сердца наполнились смесью шока и облегчения. Они знали, что это может быть моментом, когда хаос наконец-то будет побежден. Ракор, лишенный своих сил и полномочий, поднял взгляд на Мартена, его глаза горели ненавистью и страхом. «Это еще не конец», – прохрипел он, но его голос был слабым и дрожащим. «Хаос всегда вернется». Мартен, держа кинжалы наготове, посмотрел на своего противника с холодной решимостью. Он знал, что борьба с хаосом никогда не бывает легкой, но этот момент стал важной победой, которая показала, что зло можно одолеть, если есть вера и единство. «Мы будем готовы», – твердо ответил он, зная, что это только начало их пути по защите мира от сил тьмы. Мартен, стоя перед поверженным врагом, знал, что не может позволить Ракору восстановиться и вновь угрожать всему, что ему дорого. Несмотря на слабое сопротивление, исходившее от раненого противника, он понимал, что единственный способ положить конец хаосу – это уничтожить его источник. Без тени сомнений и колебаний, Мартен поднял свои кинжалы, которые все еще мерцали темной аурой. Он сосредоточился, ощущая всю тяжесть момента, и с решимостью, закаленной в битвах, нанес последний удар. Клинки сверкнули в воздухе, и в одно мгновение голова Ракора была отсечена. Тело врага обмякло, а его глаза, полные ненависти и хаоса, окончательно потухли. Энергия, питавшая его, начала рассеиваться, и хаос, который он воплощал, начал угасать вместе с ним. В зале воцарилась тишина. Эсфирия, Хилар и остальные наблюдали за этим моментом, осознавая, что битва, которая казалась бесконечной, наконец-то подошла к концу. Они знали, что победа не была бы возможна без их единства и решимости. Мартен, опустив кинжалы, сделал глубокий вдох, давая себе мгновение, чтобы осознать содеянное. Он понимал, что это был лишь шаг на долгом пути борьбы с хаосом, но этот шаг был важным и необходимым. «Мы сделали это», – тихо произнес он, обратившись к друзьям. Его голос был полон усталости, но и облегчения. «Мы победили». Эсфирия подошла к нему, ее глаза светились гордостью и благодарностью. Она знала, что без Мартена и его решительных действий они могли бы не справиться. «Спасибо, Мартен», – сказала она, обнимая его. «Ты спас нас всех». Хилара, стоя рядом, кивнул, признавая вклад каждого из них в эту победу. Они знали, что впереди еще много испытаний, но в этот момент они были вместе и были сильны. Битва окончена, но история борьбы с хаосом продолжалась. Теперь они знали, что способны противостоять любым угрозам, если будут действовать сообща. Когда битва утихла и Ракор был повержен, Элиара, которая до этого момента находилась без сознания, начала приходить в себя. Ее глаза медленно открылись, и она с трудом осознавала окружающий мир. Но что-то было иначе. Она чувствовала в себе изменения, которые невозможно было игнорировать. Мартен, заметив, что Элиара очнулась, поспешил к ней. Он знал, что его вампирская природа могла повлиять на нее, но не представлял, насколько сильно. «Элиара, как ты себя чувствуешь?» – спросил он, присев рядом. Его голос был полон беспокойства и надежды. Элиара посмотрела на него, ее глаза сверкнули новым, неведомым светом. Она чувствовала, как внутри нее бурлит новая сила, и понимала, что изменения, произошедшие с ней, были необратимыми. «Я чувствую себя странно», – произнесла она, ее голос дрожал, но в нем также звучало удивление. «Кажется, я изменилась». Мартен кивнул, понимая, что должен объяснить, что произошло. Он знал, что их связь и его частичная вампирская природа могли повлиять на нее, особенно в условиях такого стресса и магии хаоса вокруг. «Когда я использовал свою силу, чтобы спасти тебя во время битвы, моя кровь могла повлиять на тебя», — сказал Мартен, стараясь подобрать нужные слова. «Теперь ты, вампир, как и я на четверть, но обращенный мной. Прости, моя жажда крови взяла верх, и я не мог себя контролировать». Элиара посмотрела на свои руки, ощущая в них новую энергию. Она чувствовала, что ее чувства обострились, и в ней пробудилась неведомая жажда. Но вместе с тем она понимала, что стала частью чего-то большего. «Это странно, но в то же время я чувствую силу», — призналась она, с трудом подбирая слова. «Я не знаю, что это значит для меня, но я благодарна тебе за то, что ты спас меня». Мартен улыбнулся, понимая, что вместе они смогут справиться с этими изменениями. Он знал, что Ильяра сильная и сможет принять свою новую сущность. «Мы разберемся с этим вместе», – заверил он ее. «Ты не одна, и я помогу тебе освоиться с этой силой». Эсфирия и Хиллара, наблюдавшие за этой сценой, подошли ближе, чтобы поддержать Ильяру. Они знали, что впереди у них еще много испытаний, но теперь они были уверены, что смогут преодолеть все, что встретится на их пути. Вместе, как команда, они были готовы встретить любой вызов. Все вместе они покинули место их великой битвы и направились в лагерь теней, место, которое было домом для многих из них, но которое одновременно таило в себе воспоминания о прошлом предательстве Ильяры. Теперь, после всего, что произошло, они знали, что вернуться туда по-другому. Путь к лагерю был спокойным, но наполненным мыслями о будущем. Ильяра, идущая рядом с Мартеном, ощущала, как ее новая природа пробуждает в ней силы и способности, о которых она раньше могла только мечтать. Она знала, что ее ждет неизвестность, но также знала, что рядом с ней ее друзья. Как только они приблизились к границам лагеря теней, стражи, заметившие их приближение, казалось, на мгновение задержали дыхание. Ильяра, которая еще недавно была изгнана, теперь возвращалась в их ряды, и это было не просто возвращение, это было новое начало. Мартен, Эсфирия, Хиллара и Ильяра вошли в лагерь, и их встретил лидер, который внимательно следил за всем происходящим. Он знал о битве с Ракором и понимал, что этот момент был судьбоносным для всех них. «Ильяра», — произнес он, обращаясь к ней, — «ты вернулась к нам не такой, какой была раньше». Ильяра посмотрела ему в глаза, ее взгляд был полон решимости и уверенности в себе. «Да, я изменилась», — ответила она спокойно, но твердо. «Я понимаю, что совершила ошибки в прошлом, но теперь я готова искупить их и стать частью этого места, помогая защищать его и всех нас». Лидер кивнул, видя в ее словах искренность и решимость. Он знал, что ее возвращение было не случайным, и что теперь она станет важной частью их сообщества. «Добро пожаловать обратно, Ильяра», — сказал он, принимая ее в лагерь теней. «Теперь мы все вместе будем строить наше будущее, и я уверен, что с твоей помощью оно будет светлым». С этими словами Ильяра почувствовала, как тяжесть прошлого наконец-то отступила. Она была среди друзей, которые стали ей семьей, и знала, что теперь у нее есть второй шанс. Вместе, как единое целое, они были готовы к новым испытаниям, которые ждут их впереди. Лагерь теней вновь стал домом, где каждому было место, и где они могли начать новую главу своей истории. Глава 24. Надеюсь, все закончилось. Мартен проснулся рано утром, когда первые лучи солнца только начинали пробивать утренний туман. Тишина лагеря была нарушена лишь мягким шелестом листвы и редкими птичьими трелями. Он знал, что каждый новый день приносит возможность стать сильнее, и потому направился на тренировочную площадку, чтобы отточить свои навыки. Мартен сосредоточился на управлении тьмой, чувствуя, как его тело и дух наполняются этой древней силой. Он понимал, что его способности стали еще более мощными после недавних событий, и теперь ему предстояло научиться контролировать их с еще большей точностью. Тем временем, Ильяра отправилась в столицу. Ее миссия была важной, но отнюдь не легкой. Она должна была сообщить о событиях, которые произошли с Ракором, объяснить, как он поддался соблазну Хаоса и как его намерения могли привести к разрушению королевства. Ее слова должны были донести всю серьезность ситуации, но также и надежду на восстановление и мир. Ильяра понимала, что ее рассказ о том, как Мартен, настоящий герой, смог одолеть Ракора, будет иметь огромное значение. Она надеялась, что этот подвиг поможет изменить отношение к нему и позволит ему вернуться в академию, чтобы продолжить свое обучение магии. Ведь его потенциал был велик, и он заслуживал возможности развивать свои способности в полном объеме. Друзья и союзники Мартена, оставшиеся в лагере теней, также надеялись на это. Они знали, как важно для него снова оказаться в стенах академии, где он мог бы расти и учиться, окруженный поддержкой и пониманием. Пока Ильяра направлялась в столицу, а Мартен сосредоточенно тренировался, в лагере царила атмосфера ожидания и надежды. Каждый из них знал, что впереди еще много работы, но вместе они могли преодолеть любые трудности. Новый день приносил новые возможности, и они были готовы встречать их с открытым сердцем и ясным умом. Мартен посвятил себя тренировкам с полной отдачей, понимая, что каждая минута, проведенная в работе над собой, приближает его к цели. Утренние часы он использовал для силовых упражнений, которые укрепляли его тело и развивали выносливость. Он поднимал тяжести, бегал и выполнял сложные комплексы упражнений, чтобы стать еще сильнее. В полуденное время Мартен сосредотачивался на развитии ловкости и реакции. Он устраивал себе испытания, требующие быстрой реакции и точности движений, используя импровизированные препятствия и ловушки, которые помогали ему оттачивать навыки. Эти тренировки помогали ему чувствовать себя более уверенно в любых ситуациях, где требовалась скорость и точность. Вечерами он посвящал время практике магии тьмы и медитации. Мартен изучал сложные заклинания, учился управлять своей темной энергией, направляя ее на защиту и атаку. Медитация помогала ему успокаивать ум, сосредотачиваться и находить внутренний баланс, необходимый для полного контроля над своими способностями. Прошло более 3 недель с тех пор, как Элиара отправилась в столицу. В лагере все с нетерпением ждали вестей, беспокоясь о том, что ее задержка может означать. Мартен, несмотря на беспокойство, старался сохранять спокойствие и уверенность в том, что все будет хорошо. Каждый вечер он, как и все остальные, собирался у костра, чтобы обсудить последние новости и поддержать друг друга. Они понимали, что ожидание может быть мучительным, но также знали, что должны оставаться сильными и едиными. «Она справится», — говорил Мартен друзьям, стараясь поддержать их дух. «Элиара знает, что делает, и она вернется с хорошими новостями. Мы должны верить в нее и в то, что все будет хорошо». Его слова находили отклик в сердцах друзей. Они знали, что Элиара – человек сильный и решительный, и что она сделает все возможное, чтобы донести правду и изменить ход событий в их пользу. Ожидание продолжалось, но вместе с ним росло и чувство единства. Лагерь теней оставался местом, где каждый мог найти поддержку и понимание. И хотя время шло, надежда на благополучный исход не угасала. Утро началось как обычно. Свежий воздух, мягкий свет рассвета и привычная рутина тренировок. Мартен, сосредоточенный на очередном упражнении, вдруг заметил движение на краю леса. Его внимание привлекла знакомая фигура, это была Элиара. Она выглядела уставшей и изможденной, ее шаги были неуверенными. Мартен, встревоженный ее состоянием, немедленно прекратил тренировку и бросился к ней. Он заметил, как ее лицо было бледным, а в глазах читалась тревога. «Элиара!» — воскликнул он, подбегая ближе. «Что случилось?» Элиара, едва держась на ногах, посмотрела на него и, переводя дыхание, произнесла: «Нам нужно уходить. Они идут за тобой». Ее слова прозвучали как тревожный сигнал. Мартен мгновенно насторожился, его инстинкты обострились. В этот самый момент он услышал свист стрелы, которая пролетела в опасной близости от его головы. Он успел увернуться лишь благодаря своей быстрой реакции. «Засада!» — выкрикнул Мартен, прикрывая Элиару и пытаясь оценить обстановку. Стрела, словно тень, исчезла в земле, и Мартен понял, что опасность была реальной и непосредственной. Он обнял Элиару, помогая ей двигаться быстрее, и вместе они начали отступать, стараясь скрыться от невидимых врагов. В лагере, услышав крик Мартена, уже поднималась тревога. Друзья и товарищи, видя, что что-то пошло не так, спешили на помощь. Мартен и Элиара, укрываясь за деревьями, пытались уйти от преследования. «Кто они?» – спросил Мартен, стараясь держать голос спокойным, несмотря на адреналин, бьющий в виски. «Люди, которым не нравится, что ты победил Ракора», – ответила Элиара, стараясь не отставать. «Они считают тебя угрозой и хотят избавиться от тебя». Ситуация становилась все более напряженной. Мартен понимал, что им нужно как можно скорее укрыться в лагере и обсудить, как действовать дальше. Впереди их ждало новое испытание, и он знал, что должен быть готов к нему, чтобы защитить себя и своих друзей. Когда Мартен и Элиара добрались до лагеря, стало ясно, что ситуация серьезнее, чем они предполагали. Люди короля, обеспокоенные растущим влиянием и силой Мартена после его победы над Ракором, видели в нем угрозу, которую необходимо устранить. Приказ был ясен – избавиться от него любой ценой. Как только они пересекли границу лагеря, земля вдруг зашевелилась, и из нее вырвались корни, словно живые. Они обвили товарищей Мартена, застигнутых врасплох, и сжали их в смертельной хватке. Ужасное зрелище происходило на глазах у Мартена и Элиары, и они не могли ничего сделать, чтобы спасти своих друзей. «Нет!» – выкрикнул Мартен, отчаянно пытаясь прорваться к товарищам, но корни были беспощадны. Элиара, стоя рядом с ним, осознала, что их шансы спастись минимальны, если они не найдут способ противостоять этой магии. В этот момент, среди хаоса и паники, они заметили Хилару, который находился на поляне цветов лугового света. Это место было известно своими защитными свойствами благодаря древней магии, которая его окружала. «Хилара!» – закричала Элиара, указывая на него. «Нам нужно туда!» Мартен, осознавая, что поляна может быть их единственным шансом на спасение, схватил Элиару за руку, и они рванули в сторону защитного круга цветов. Хилара, заметив их приближение, начал активировать защитные чары, чтобы помочь друзьям. Когда они добрались до поляны, Хилара бросил им взгляд, полный решимости и силы. Он знал, что его роль как защитника этого места станет решающей. «Это магия короля», — сказал Хилара. Его голос был спокоен и решителен. «Но здесь, на этой поляне, мы можем быть в безопасности, по крайней мере, на время». Мартен и Элиара, тяжело дыша, остановились рядом с ним, ощущая, как магия поляны обволакивает их, создавая непробиваемый барьер. «Мы не можем оставить их просто так», — выдохнул Мартен, все еще потрясенный потерей друзей. «Нам нужно найти способ освободить их и остановить это безумие». Хилара кивнул, соглашаясь с ним. Они знали, что впереди их ждет сложная задача, но также знали, что не могут сдаться. Впереди была битва не только за их жизни, но и за будущее всего королевства. Вместе, используя силу магии и свою решимость, они были готовы противостоять королю и его слугам. Мартен с трудом переваривал слова Хилары, но понимал, что времени на раздумья нет. Ситуация была критической, и Хилара, как всегда, проявлял невероятное мужество и самоотверженность, предлагая свою защиту, чтобы дать Мартену и Элиаре шанс спастись. «Хилара, мы не можем тебя бросить», — начал Мартен, но Хилара перебил его, взглядом давая понять, что это не обсуждается. «Мартен», — твердо произнес Хилара, — «здесь, на поляне, я в безопасности. Духи этого места давно приняли меня как своего защитника. У меня есть силы, чтобы защититься, а вам нужно выиграть время и скрыться. Король не остановится, пока не найдет тебя». Элиара, опираясь на плечо Мартена, кивнула в знак согласия с Хиларой. Она понимала, что их шансы на выживание зависят от того, насколько быстро они смогут скрыться от преследователей. «Мы должны довериться ему, Мартен. Земли вампиров – это единственное место, где мы можем быть в безопасности и собрать силы для следующего шага», – сказала Элиара. Ее голос был полон решимости. Мартен, хоть и неохотно, но понимал, что Хилара прав. Они не могут позволить себе быть пойманными, особенно сейчас, когда нуждаются в передышке, чтобы обдумать следующий шаг и понять, как противостоять королю. «Хорошо, Хилара», — наконец произнес Мартен, его голос дрожал от эмоций. «Мы пойдем в земли вампиров, но знай, что мы вернемся. Мы не оставим тебя одного в этой борьбе». Хилара улыбнулся, его глаза светились уверенностью и силой. «Я знаю, Мартен, и я верю, что вы найдете способ изменить все к лучшему. Удачи вам обоим. Идите, пока у вас есть шанс». С этими словами Мартен и Элиара, несмотря на печаль и тревогу, покинули поляну, направляясь в земли вампиров. Они знали, что впереди их ждет долгий и опасный путь, но также знали, что в их руках возможность изменить судьбу королевства. Бегство в земли вампиров было лишь началом их нового путешествия. Они должны были не только спастись, но и найти способ вернуть мир и справедливость, противостоя силе, которая угрожала уничтожить все, к чему они стремились. Эпилог первой книги. Несколько месяцев прошли с тех пор, как Мартен и Элиара нашли убежище в землях вампиров. Это время стало для них периодом глубокого изучения и погружения в тайны магии вампиров. Элиара, будучи обращенной в вампирессу самим Мартеном, вместе с ним погружалась в древние знания и секреты, которые открывали перед ними новые горизонты. Земли вампиров, вначале казавшиеся чужими, стали для них домом и местом силы. Здесь они не только восстанавливали силы, но и находили новых союзников, готовых поддержать их в борьбе за справедливость. Каждый день приносил новые открытия и укреплял их уверенность в своих силах. Мартен и Элиара знали, что впереди их ждет важный этап – поступление в Академию вампиров. Это заведение, славившееся своей древней историей и традициями, должно было стать площадкой для дальнейшего развития их потенциала. Они понимали, что обучение в Академии даст им новые знания и навыки, необходимые для противостояния злу и восстановлению равновесия в королевстве. Время, проведенная в землях вампиров, стала для них не только периодом учебы, но и формирования крепких связей с другими вампирами и существами, которые разделяли их стремление к миру и справедливости. Вместе они создавали нечто большее, чем просто союз, они становились семьей, готовой к любым испытаниям. И хотя впереди было еще много работы, Мартен и Элиара чувствовали, что движутся в правильном направлении. Их путь только начинался, но они знали, с такими друзьями и союзниками они смогут преодолеть любые преграды и достичь своих целей. Эта история о дружбе, силе и стремлении к гармонии стала началом новой эры, где свет и тьма могли сосуществовать в балансе.